Я хочу для начала содержания этой лекции напомнить общую мысль, чтобы вы ее держали в голове, а раз вы ее будете держать, то и я тоже смогу держать, и мне это поможет. Основная мысль простая очень. Она неоднократно высказывалась Прустом. И в моем пересказе будет звучать так, что самые великие, значительные, видные и блестящие события в истории состоят на самом деле из тех же элементов, из которых состоят наши темные и скромные жизни. Вот это вот основная сквозная мысль. Вот под знаком этой мысли и давайте будем продолжать наше движение, которое очень медленное и с постоянными возвратами, но все-таки какое-то движение. И второе, что мне нужно для нашей, ну, уже теперь социальной темы, то есть темы человеческого сообщения. Это то, что у Пруста буквально все растет из того, что он называет впечатлением. Если вы помните отличие впечатления от восприятия, впечатление – это то, что, к чему Пруст постоянно прилагает эпитет «вечное впечатление». То есть впечатление – это такой удар мира по нам, просто встречи с человеком, с крупным событием или с маленьким человеком, совсем с маленьким кусочком боярышника или с совсем маленьким пирожным. Неважно. Я ведь предупредил, что элементы даже самых больших событий те же самые, что элементы наших темных и скромных жизней. То есть те же элементы, с которыми мы разбираемся сугубо, казалось бы, наших личных, никому незаметных и ненужных вещах. Так, впечатление содержит в себе нечто истинное относительно мира, во-первых, и, во-вторых, требующее разгадки. Разгадки чего-то, что не разрешено восприятием, то есть то, что не завершилось актом восприятия, название, а содержит вечность в том смысле, что развитие этого впечатления путем вариации, я рассказывал вам это, развитие впечатления путем вариации занимает такое большое пространство, которое заслуживает названия «вечное настоящее». То есть теперь мы понимаем, что означает «вечное настоящее» и всего того, что мы говорили, или то, что философы называют «subspecies eternitatis». Они это громкозвучное латинское выражение применяют в философии, говоря, что философия все рассматривает под знаком вечности. Ну и обычно это выражение понимается чисто предметно, то есть что якобы есть какие-то предметы, которые длятся вечно, И философ рассматривает мир под знаком этих предметов. Но таких предметов нет. Речь идет о другом, когда употребляется термин под знаком вечности или вечное настоящее. Вот обратите внимание, когда вы живете, а жизнь ваша есть, а я опять процитирую Пруста, это жизнь есть усилие во времени. Это очень хорошее определение жизни. Усилие во времени. И это усилие во времени движется и организовано вокруг того, что вы пытаетесь реализовать себя. А реализуете вы себя под странным знаком тех же самых проблем, которые стояли перед каким-то человеком X 2000 лет тому назад. Вы ведь спрашиваете о том, насколько полна или не полна ваша жизнь. Насколько она вами собрана или не собрана. Насколько вы контролируете то, что с вами происходит, или не контролируете. То есть я выявляю определенный тип проблем. И эти проблемы отличаются тем, что они вечно решаются. Мы заново в своей жизни все время решаем и решаем эти проблемы. То есть связки этих проблем, их содержание и находится в том, что называется вечным настоящим. Вот тебе и субспеция eternitatis. Ничего такого слишком сложного здесь нет. Короче говоря, цели и задачи жизни всегда одни и те же. По отношению к нам. Ну, они, очевидно, одни и те же и в более фундаментальном смысле, потому что если они одни и те же по отношению к нам, то есть к нашим скромным и темным жизням, а мы знаем, что большие события состоят из тех же элементов, что и наши скромные и темные жизни, то значит, это значимо, имеет смысл и для больших событий. И вот вечное впечатление есть такое впечатление, которое содержит в себе такого рода проблему. Тем самым содержит в себе знак моего призвания. То, что Пруст называет призванием. То есть то, что слышу я, и что только я своим усилием могу раскрутить, размотать. Развернуть. И я вел это к тому, что если у Пруста все растет из впечатления, то в том числе и другие люди. То есть мы соединяемся, или общаемся, или сливаемся, или наоборот, находимся в раздоре с другими людьми, через впечатление. То есть здесь имеется в виду очень, очень простая вещь, что если подумать нам, то мы поймем, что другие люди нам или безразличны, или сразу же в контакте с ними для нас разрешаются в каком-то практическом использовании. И как бы другой человек, в контакт с которым я вступил, он, все, что в нем есть, разрешается и завершается тем, что я смог использовать его труд, его чувства, его помощь или что угодно. Короче говоря, в этом смысле люди являются как бы знаками, указывающими нам на какое-то действие или применение, и мы в этом действии и применении этот знак разрешаем. И он как бы умирает в этом применении и использовании. А вот впечатление от людей было нечто совсем другое. Мы ведь договорились, что впечатление есть такой контакт с предметом, в котором предмет не исчерпывается тем фактом, что он нами воспринят. Например, предмет желания не исчерпывается желанием и даже удовлетворением желания по одной простой причине, что мы установили, что мы всегда желаем другого, чем сам предмет. Хотя мы желаем предмет, но в желании предмета мы желаем другого. То есть, например, когда Марсель желает Альбертину, он в действительности желает мир Альбертины, а не саму Альбертину как таковую. И если он не овладевает миром Альбертины, то есть всеми точками пространства и времени, которые когда-то занимала Альбертина, то, что она почувствовала, узнала, все те состояния и так далее, которые недоступны самому Марселю, а доступны были бы ему только через Альбертину, и которые называются миром Альбертиной, и в том числе тайной Альбертиной. Все это и есть содержание желания, когда Марсель желает Альбертину. То есть он желает, повторяю, мир Альбертины. И это желание мира Альбертины, а не Альбертины, помечено знаком впечатления. Желание Альбертины исчерпывалось бы тем, что он, ну, скажем, переспал бы с Альбертиной. Но физическое обладание или использование не дает нам никакого доступа в мир Альбертины. И наоборот можно повернуть. Неразрешаемость впечатления или контакта в практическом использовании есть условие того, что нам вообще откроется это другое большой буквы или мир Альбертины, или мир любого другого предмета, ну, скажем, мир пирожного Мадлен. Ведь весь запас воспоминаний, весь прошлый мир потому воскрес в памяти Марселя, что он ведь не исчерпал свои взаимоотношения с пирожным тем, что он съел его. То есть он имел, ну, как сказать, вкусовые ощущения, которые сами себя исчерпали с тем фактом, что они мной испытаны. Вкусовое ощущение пирожного исчерпывает себя тем фактом, что я испытал это ощущение. Больше ничего в нем нету. Более того, не только больше ничего нет, если было бы только это, вот, только так, то дорога к тому, что это пирожное содержало, или что Альбертина содержала, закрыта. Значит, мир, в котором другие люди могут выступать как представители миров, это мир, можно назвать эта ситуация задержанных действий. То есть действий, которые подвешены и практически не разрешено. Это мир желаний, которые не удовлетворены своим удовлетворением, чисто физическим или практическим. Мир паузы, подвешенного действия. Ну, я в другой связи эту тему вам уже вводил, когда говорил о теме страдания. О теме человеческого страдания, которое пребывание в котором есть условие человеческого развития. Именно повторяю, пребывание в котором есть условие человеческого развития. Поскольку страдание есть вот это странное неделимое движение, которое не должно прерываться, если мы вообще что-то хотим понять. А мы его все время прерываем. Чем? Тем, что его разрешаем. Кто-то нас обидел, мы даем пощечину. Хотя, я просто напоминаю вам иллюстрации, которые я приводил, хотя тогда, когда нас кто-то обидел, и мы задержались бы в страдании этой обиды, мы кое-что о самом себе поняли бы. И сказали бы спасибо врагу, который нас обидел. Ну, это просто простой наглядный пример из эмоциональной жизни, но структурой этого примера обладают другие более важные вещи. Ну, скажем, восприятие судьбы обладает этим примером. Человек ведь по определению есть существо судьбы. То есть способное держаться в вине, боли и страдании и не поддаваться реактивным разрешениям своих ощущений. Ну, это относится, например, к случаям феноменов, скажем, мести или боевой военной истерики, которая, например, чаще всего состоит в том, что люди психологически не могут принять судьбу, например, судьбу солдата, а судьба солдата состоит в том, что в тебя могут стрелять. Если в тебя стреляют, я приводил вам пример, в том числе в деревне мирной, то отказ от того, чтобы быть человеком судьбы, выразился бы в том, что ты начал бы расстреливать женщин и детей, мстя за то, что в тебя стреляли из-за угла. Но то, что в тебя могут стрелять, входит в определение судьбы солдата. Если ты солдат, то по определению это так может быть. И если ты впал в штопор мести, то есть ты прервал свое состояние страдания, то ты уже не поймешь ни смысла войны, в которой ты участвуешь, никогда не поймешь, справедлива она или несправедлива, и никогда не увидишь, как ты сам выглядишь на самом деле в этой войне. У тебя всегда будет самое ослепительное сознание, как говорят, я сейчас не знаю, как это перевести с английского, self-righteousness, ощущение своей собственной правоты. Одно из самых ослепительных и иллюзорных человеческих состояний. Значит, я тем самым просто напомню вам то, что я называю ситуацией вот задержанных действий. Ну, казалось бы, термины очень простые, задержанные действия почти что биологические. Но в действительности это просто, ну, у нас тот язык, который есть, и в нем не слишком богаты слова, и приходится выбирать те слова, которые есть. Ну, просто по примерами можно, бывает, показать какую-то более значительную структуру за этими словами. Значит, промелькнуло у нас слово «впечатление», я сейчас его пояснял. Но промелькнуло оно у нас так, что мы вывели его на какой-то очень важный для нас уровень. Я вам его сейчас напомню. Я в прошлый раз говорил вам, что мы воспринимаем что-то из других людей, из сообщения с другими людьми, не прямо, а через образ. Но вот сейчас я вывел впечатление на тот уровень, где вот то, что я сейчас называю образом, оно сращено, то есть образ как условие того, что я могу что-то взять, ну, из впечатления или из другого человека. И мы жизнь свою выстраиваем таким образом, часто вопреки ее логике и тому, что она нам говорит шепотом, мы выстраиваем ее так, чтобы сохранялся этот образ уважения к самому себе. Вот часто, например, поэтому мы не видим правду. Истинное положение дела, потому что оно, например, нарушило бы образ самого себя, в котором я уважаю себя как очень доброго человека. А помыслить правду предполагал бы зло подумать о чем-то. А я добрый, я не могу и уважаю себя в той мере, в какой я продолжаю быть добрым и не допускаю плохих мыслей в голову. И я не вижу того, что перед носом. Почему? Не потому, что я глупый или умный, а потому, что должен держаться и воспроизводиться этот образ самого себя такой, чтобы я мог в мире жить самим собой. То есть самоотождественность – это есть я сам, каким я себя уважаю и с каким могу сожительствовать. В том числе, например, успокоить ревность к самому себе. Помните, я говорил вам в прошлый, позапрошлый раз, что мы в действительности ревнуем не других, мы ревнуем самих себя. Так это ревность, это чудовище с зелеными глазами, оно, как ни странно, очень легко успокаивается нами вот в рамках и в терминах этого нерушимого самообраза, который любой ценой держится. Например, ревность успокаивается, например, так. Вот я ревную, а ревность означает, что если я ревную, я должен до конца пройти по пути сомнения и проверить, истинно или несправедливо мое подозрение. Но я могу сказать тебе, сейчас мне слишком больно, когда мне будет немножко менее больно, тогда. А когда мне не будет больно, я и любить не буду, мне неинтересно будет даже узнать, справедливо было мое подозрение или несправедливо. Следовательно, сохранение образа самого себя помешало мне остановиться в страдании и пройти путь, на конце которого я изменился бы и впустил бы в себя, в свое сознание, истину. Маршель Нежин, наш Маршель Нежин, это тоже входит в самообраз Маршеля. И он хочет себя таким, чтобы он мог себя уважать и жить в мире самим собой, то есть таким воспитанным, культивированным, нежным человеком. Ну, нежные чувства мы очень ценим, они все на высокой ступеньке нравственных и психологических градаций у нас стоят. Но, повторяю, нежность оказалась невозможна без Альбертины. Значит, напоминаю вам ситуацию. Значит, нежность, с одной стороны, есть часть образа самотождественности, подлежащей сохранению. Во-вторых, мы полюбили Альбертину, потому что через нее реализуется наша нежность. Но полюбив Альбертину, мы оказались в ситуации, что в нас ценимое нами чувство, ценимое нами состояние, оказывается невозможным без Альбертины. То есть Альбертина, ее отношение к нам, ее любовь к нам, ее верность по отношению к нам становится условием того, чтобы это чувство у нас было. Мы нежны, когда есть Альбертина. Ну а с другой стороны, нежность вообще есть часть нашего самообраза. То есть истина и меня самого в этом чувстве нежности, и Альбертины расщеплена. Часть этой истины на экране самотождественности, повторяю, часть этой истины на экране самотождественности, в том экране, который позволяет мне жить в мире, в котором есть Альбертина, в котором я могу воспринимать ее красоту. Потому что если бы не было бы этого экрана, я бы и не видел бы в ней красивой женщины. Она попала бы для меня в пространство безразличных событий или явлений. Но на этом же экране Альбертина есть часть того, как я сам себя и мир понимаю в терминах отношения к образу самого себя, то есть в терминах самотождественности, который, как мы знаем, может и закрывать реальность, то есть мешать что-то увидеть, воспринять, почувствовать и так далее. Значит, часть истинного положения дела, истинного содержания отношений с Альбертиной, то есть с другим человеком, она на экране самотождественности, а другая часть где-то в глубинах и в темноте. Условно скажем, так, назовем это так, вторую часть, вот эту, которая ушла в темноту, назовем ее запаздывающим. Сейчас я коротко поясню, что я имею в виду. Ну, эту тему в других выражениях уже мелькала у нас. И она мелькала у нас в таком виде. Что в любой данный момент мы осознаем себя или просыпаемся. Ну, уподобим акт сознания себя акту просыпания. Вот мы были закрытыми глазами, открыли и осознали. Вот когда мы осознали, уже очень многое случилось. Уже очень многое сцепилось, завязалось позади нас, но посылает какие-то сигналы, с которыми мы встречаемся, идя вперед, как бы из-за нашей спины, впереди нас посылает что-то. или выразим это так, что мы запаздываем по отношению к самим себе. Мы в каждый данный момент другие по отношению к самим себе. Мы знаем, что скорость желания, она больше, чем скорость нашего взгляда. Нашими желаниями уже осеменен весь мир, в том числе и те части его, которые мы вовсе еще не осознали, не осмыслили, но там уже поселились семена нашего желания. В прошлом они есть, а в прошлом есть многое, что еще не случилось, хотя это, казалось бы, парадоксально. Например, не случились то, что нами не было понято в прошлом, как я вам объяснял неоднократно, не случилось, потому что не было понято и укрылось, ассоциировавшись с какими-то предметами. Помните, я говорил вам о вазах, расставленных вдоль наших путей, в которых укладываются вот все эти вещи. Ну, например, то же самое, простите, пирожные, которым я вам уже надоел. Ведь почему оно хранитель чего-то? Да по одной простой причине, что то, что случилось, тогда не было понято. И в этом смысле вещи являются хранителями прошлого. Они являются хранителями такого прошлого, которого никогда не было. Вот часть истины относительно Марселя и Альбертины, часть, значит, одна часть на экране, самотождественность, а другая часть вот в этом, ну, запаздывающем и тайном прорастании или тайном мире. И вот здесь у нас одна простая беда, что мы никогда, в принципе, не можем восстановить эту часть, которая не попала на экран. Мы не можем восстановить ее описанием и наблюдением. Через описание, повторяю, в нас ничего не входит. В том числе, даже если эти описания сообщаются нам не просто предметами, которые мы наблюдали бы, а сообщаются нам другими людьми, которые учат нас. И мы, в нас то, чему они нас учат, не входит, пока мы сами этого не породим. Мы истинно знаем только такие истины, которые открыли мы сами. Хотя, может быть, открыть то же самое, что уже известно. То есть то же самое, что словесно известно. Ну, простой пример. Это очень, очень интересные загадки нашей сознательной жизни. Вот, например, ну, самое из незнаемых в нашей жизни – это смерть. Смерть нельзя знать. Так ведь? Кроме того, нельзя знать. Многое можно знать о смерти, но мы никогда не можем знать, когда мы умрем. Допустим, что в каком-то роде медитативного или йогического опыта, как угодно его назовите, я сумел достичь какого-то острого сознания смерти, то есть сознания своей смерти. Узнал в этом смысле. Что я узнал? Значение понятия смерти? То есть я узнал то же самое, что известно в слове смерти. Но я узнал не это. Ну, то же самое я вам приводил пример из психоанализа. Например, впечатлением в прустовском смысле для ребенка является случайно наблюденный или воображенный половой акт между родителями. Став взрослым, он знает значение этого акта. Так вот, я спрашиваю вас, подумайте, когда он узнает, будучи взрослым, значение акта, узнает ли он то, что он испытал тогда, когда наблюдал? Он не это узнает. И то, что он узнает, никогда не будет ответом на то, что происходило тогда, когда он наблюдал или воображал этот половой акт. Там речь шла о чем-то другом. Точно так же и в смерти. Смерти, чтобы нам узнать смерть, речь идет не о том, чтобы узнать значение слова или понятия смерти. И когда мы узнаем, то мы узнаем не понятие смерти и не слово смерть, хотя то, что мы узнаем, мы выразим этим словом или этим понятием. И оно будет похоже на все то, что знают другие, в том смысле, что знают значение этих слов. Но речь идет не об этом. Вот с такого рода явлениями мы сталкиваемся вот в этой области, в которой мы движемся. Значит, эта область дает нам одно основное различие в отношениях с людьми. Значит, один тип отношения, назовем его вербальным отношением. Я понимаю другого человека, я общаюсь с ним, в том смысле, что я понимаю смысл и значение слов или жестов, мимики ко мне обращенных. Это подается описанию. Но ведь я сказал, что кое-что-то не подается как раз описанию. Вот что же здесь не подается описанию? Ну, это очень простая вещь. Общение с другим человеком как орган моего развития. Как невербальное воссоздание в другом, во мне, того, что испытано в другом человеке, и размножение, то есть наращивание этого состояние, умножение его. Умные люди, например, я сейчас не помню точно кто, из авторов, и у Блейка это не помнится, и у Борхеса. Видите, какие совершенно авторы разных совершенно эпох. Ну, это мысль достаточно всеобщее, хотя тоже трудно понятное. Она состоит в том, что в действительности понять то, что говорит другой человек, можно только если сам можешь эту мысль подумать и родить, и варьировать ее так, чтобы не терялась ее своя обычность, чтобы она оставалась само собой. Сама собой, но ты ее варьируешь. Ну, я напоминаю вам тему вариации, которую я вводил. Так вот, в случае такого невербального воссоздания в себе того, что испытано другим, мы, возьмем такой образ, мы попадаем как бы в некоторое спиральное время или на какую-то спираль, по которой происходит обогащение и рост. Обогащение, повторяю, состояний. или их развитие. Их развитие, которое оказывается при этом средством нашего собственного развития. И вот вместо вот той пустоты, которую я на прошлых вам лекциях описывал, когда мы бежим, как осел за пучком сена, привязанным к нашему носу, где все время призрак вечного возвращения одного и того же, вместо этого мы оказываемся в таком времени, как я сказал, спиральном, в котором происходит обогащение, наращивание мысли, состояния, чувства и так далее. И, по сути дела, когда Марсель может любить только такую женщину, которая содержит тайну, ну, это не только Марсель, конечно, может любить только такую женщину, которая содержит тайну. Это все мы таковы. То, конечно, он болен не женщиной, не Альбертиной, а болен бесконечностью. Как мы все больны бесконечностью. То есть для нас действительно ценным является желание, которое не умирает в акте удовлетворения, которое воспроизводит причины своего собственного появления, а это круг, который воспроизводит причины своего воли, и расширяясь, тем самым является вот этой вот этим спиральным временем, или временем, которое я назвал спиралью, его можно назвать гиперболическим временем, как угодно. Мы получили сейчас два важных сопоставления двух важных вещей. Значит, с одной стороны, мы имеем какое-то движение с обогащением, с ростом самого состояния. Ну, а это фундаментальное свойство вообще духовной жизни, фундаментальное свойство сознания или вообще сознательной жизни, скажем так. Машина, например, не может расходовать свои силы таким образом. А человек может, расходуя, увеличивать. И рядом с этим же стоит, не отличается от этого, какой-то процесс хаоса и распада, где все время совершаются какие-то и нагромождаются какие-то акты рождения каких-то явлений, которые не прибавляются, не наращиваются в большем и, я подчеркиваю, размывают всякую понятность или интеллигибельность, как выражаются философы, форм. Вот я вел вас к этому пункту и хочу на нем задержаться. Так, дело в том, что вот это соединение с состоянием другого человека или с мыслью другого человека или с чувством другого человека такое, чтобы мы действительно слились бы с ним и наращивали его, оно предполагает один фундаментальный посредствующий элемент. Это элемент понимания. И вот с элементом понимания начинаются у нас все драмы. Мы все время, в каждый данный момент оказываемся в мире, в котором как бы населен вокруг нас обломками форм, когда-то кому-то понятны. какие-то слова, повисшие в воздуху, нам уже непонятно. Ведь ну какая разница между папирусом, который мы не можем понять, или словами человека, моего соседа, который я не могу понять. В принципе, это одна и та же онтологическая ситуация. Ситуация, когда размыто, и сейчас мы скажем, по каким причинам, размыто понятность или интеллигибельность форм. Или вот в том примере, который я вам приводил. Целый кусок мира вполз в сознание Авероиса. Кусок мира такого, в котором играют театр. Или мира, в котором есть театр. Ну, это как непонятная вселенная марсиан для Авероиса. Он это видит, и этого он не может понять. А не может понять, то это ведет к тому, что то, чего мы не можем понять, исключает нашу жизнь. Помните, я приводил вам следствие этого непонимания, которое я назвал тогда аннигиляцией, когда исчез и сам человек, пытающийся понять, и предмет понимания. Повторяю, то, чего не можем понять, исключает нашу жизнь, потому что наша жизнь состоит в том, что мы прежде всего решаем проблему вместимости наших чувств в тот мир, который мы хотим понять. То есть тот мир, который мы хотим понять, должен допускать, что в нем не лишними являются мои чувства и состояния. Ну, вот обратите внимание на такую ситуацию. Например, если бы все уже было бы написано, то это исключало бы нашу жизнь. В каком смысле? Ну, например, там в написанном нет места тому, что я сейчас хочу написать. Ведь все написано. Зачем же я испытываю желание написать? Оно уже случилось. Вот в каком смысле я говорю, что непонимаемое исключает нашу жизнь. Повторяю, примем, непонимаемое – это то, внутри чего я не могу найти место. Вот, чтобы понять то, что я говорю о понимании, как элементе того образа, только через который в нас может войти то, что дает нам другой человек или вообще мир. Значит, чтобы вот это все понять, нам нужно договориться об одной вещи. Ну, если мы сразу не поймем этого, то давайте примем просто это как постулат, недоказуемый. Дело в том, что договоримся вот о чем, что сам понимательный элемент всего, понимательный элемент сознания, понимательный элемент объяснения, понимательный элемент доказательства. Доказательство – это одно, а понимательный элемент доказательства – это другое. Объяснение – это одно, а понимательный элемент объяснения – это другое. И так далее, так далее. Так вот, понимательный элемент не сводим и не выводим ни из чего. Например, я приводил вам пример. Чтобы воспринять содержание театрального действия как театрального действия, у меня должно быть понятие театра. Повторяю. Чтобы во мне вошло все то содержание, которое разыгрывается в качестве театрального действия, то есть чтобы я воспринял его, у меня должно быть понятие театра. Но, допустим, марсианин смотрит на театральное действие. Или Авероис смотрит на театральное действие. Ему даны все элементы этого действия, те, которые видны. Так вот, имея все эти элементы, вывести из них, наблюдая эти элементы, вывести из них понятие театра нельзя. Вот что мы должны принять. То есть понимательный элемент ставить на свое понятное место все остальные элементы. Например, у меня понятие театра, и встали на место все жесты актеров на сцене, реплики, их сюжет и так далее, так далее. Все стало на свое место. И ко мне поступают содержания. Но сам этот элемент, который ставит все остальное на место, он или есть, или нету, он невыводим из тех элементов, которые он объясняет, то есть понимание которых он дает, и не сводим к ним. То есть понимание является как бы обладает каким-то свойством принципиальной нечастичности. Если ты внутри его, то ты понимаешь глазами этого элемента все остальное. Но все остальное, то, что ты понимаешь, не говорит ничего о том, что ты понимаешь его этим элементом. Сейчас я сказал совершенно непонятную фразу и скажу ее простой иллюстрацией. Приведу вам просто простую цитату из одного гениального философа 20 века, Вингенштейна, Людвига Вингенштейна, австрийского происхождения, но работавшего в Англии. Простая фраза, для которой вам не нужно мои доказательства гениальности Вингенштейна и так далее, и так далее. Она звучит примерно так. Ничто в поле глаза не говорит о том, что это видит глаз. Вот я вижу вас, вижу вот эти предметы, вижу части собственного тела. Ничто ни в вас, ни в моих руках, ни в магнитофоне, ни в столах не говорит о том, что я вижу это глазами. То есть из того, что я вижу, нельзя получить, вывести то, посредством чего я вижу. Ничто не говорит об этом. Это положение очень общее. Понимаете, одним из законов мышления является, законов мышления и достоинством, одним из достоинств мышления является способность применять его к совершенно разным и, казалось бы, не связанным друг с другом случаям. Вот, например, я сказал, ничто поле предметов, видимых глазом, не говорит о том, что они видимы глазом. Так вот, это то же самое, например, та же самая структура аргументов в случае социальных институций. Очень часто люди рассуждают так, что если институции плохие, есть институции хорошие. И следовательно, что можно пересаживать одни институции в другие места и в другие страны. Например, демократические институции хороши, их можно переместить, например, к нам в Грузию. Дело вот в чем, что ничто в этих институциях как предметах не говорит о том, что делает их живыми, то есть демократическими, и изнутри. Они сами ни плохи, ни хороши. И то, что внутри живет в этих институтах, в них видит как бы само себя и само себя воспроизводит, А сами по себе они ни плохи, ни хороши. Вот так нужно понимать. Это очень спекулятивное, то есть очень отвлеченное утверждение вот это сейчас. Но дело в том, что оно последствия понимания такого утверждения или непонимания его проявляется на совершенно конкретных уровнях. Ну, например, возьми искусственно пересади, вот как в арабские страны пытаются пересадить науку. Ну, казалось бы, в чем дело? Ну, есть институция, она сама по себе хороша. Взял и пересадил. Почему она не работает? А потому что она сама по себе не обладает никакими свойствами. Она сама по себе не говорит ни о чем. Так же, как предметы, видимые глазом, не говорят сами по себе о том, что они видимы глазом. То есть то, что в мире живет, живет определенным образом, потому что есть что-то на границе, которое не является частью самого этого мира. Глаз не есть часть мира, видимого глазом. Демократическая институция, то есть демократизм демократической институции не есть часть самой демократической институции. И так далее. Масса такого рода примеров можно было бы привести из самых различных областей. И вот об этом нам нужно говорить. Повторяю, что сам пониматель элемент, который ставит на свое место А, Б и С, какие-то любые А, Б и С, он не виден из этих А, Б, С. Он из них не выводим и не сводим их свойствам. Но если это так, если мы это примем, тогда дело вот в чем. Дело в том, что любой акт понимания строится как акт понимания другого. Другого в себе. И это означает, что нельзя вот так вот просто встать, то есть взять и встать на место самого себя. Я же говорил о запаздывании. Мы далеки по отношению к самим себе. Я уже вам пояснял на других примерах, что первым иностранцем являемся мы сами для себя. Первым иностранцем, незнакомцем, являемся мы сами. И понять себя мы должны понять, как понимают другого. Так же, как есть проблема понимания другого человека, другой культуры, другого мира, иной планеты, то есть марсиан. То есть фактически я повторяю, что проблема понимания марсиан такая же, как проблема понимания самого себя. И вообще любой акт понимания по своей структуре строится как акт понимания другого. Мы уже даже по отношению к самому себе в разносе, в дрейфе. Ну, не от слова дрейфить, а от слова дрейф, то есть ну, дрейф континентов, например, сдвиг. И, следовательно, ситуация у нас весьма такая драматическая. Значит, она означает просто простую вещь, что когда мы говорим, что нужно понять, и тогда в тебя войдет какое-то содержание, мы скажем, понять, что это театр, тогда то, что разыгрывается в качестве театра, войдет в тебя и будет тобой воспринято. Это означает, что выражение той мысли, что есть что-то, чего мы не можем вообразить. В смысле прийти к чему-то вербально. Значит, то, что я говорю, понять, Это то же самое, что сказать, что что-то мы должны иметь невербально, то есть не через значение и смыслы слов, описаний и наблюдений. Ведь Averroes имел полный запас значений слов, описаний и наблюдений и ничего не мог воспринять, потому что у него не было понятия театра. Так значит, отсюда вытекает простая вещь, что то обогащение себя чувствами другого по спирали, в которой наращивалось бы и обогащалось бы во времени это чувство, оно означает, что я могу проникнуться или сопроникнуться с другим таким, который сам тоже рождает себя в пространстве произведения или в пространстве понимания. Я эту тему уже частично вам вводил, а сейчас просто хочу чтобы у вас был материал прустовской цитаты. Значит, какой я, во-первых, сначала напомню вывод, который я делаю из этого рассуждения. Что для того, чтобы в нас вошло что-то от другого человека, необходим контакт с этим человеком в пространстве понимания. Тем самым это означает, что как то, что я восприму, должно само производиться в пространстве понимания, так и то, что я не как эмпирический человек, а как тоже производимый через произведение, только такой начинаю что-то понимать или помнить. Ну, например, Руст вполне мог бы сказать, когда он говорит о памяти, он должен был бы сказать так, что не я вспомнил, а книга моей памяти вспомнила. Повторяю, не я вспомнил, а книга моей памяти вспомнила. Ну, пока придерживаем этот пункт, я, казалось бы, не относящийся к этому цитату, одну вам прочитаю, связанную и с тем, что я говорил вам в прошлый раз. Значит, тогда я цитату не приводил. Но, слушая, вы должны расширять содержание того, что вы слышите. То есть превращать эту структуру такую, которая имеет место, действует и в других случаях. Казалось бы, совершенно не связано. Вот пока это невинно выглядит, то, что я сейчас вам прочитаю. Читать книгу этого человека абсурдно. То есть читать эту книгу этого человека бесполезно, так же, как слушать голос на граммофоне, слушать на граммофоне или в граммофонной записи голос человека, данного нам живьем. Зачем нам граммофон, если человек перед нами? Так вот, говорить это попросту абсурдно. Я цитирую. Абсурдно. Между тем, что человек говорит, и тем, что он извлекает размышлением из глубин, где лежит дух, закутанный пеленой, между этими двумя вещами целый мир. Ну, про себя, пока вы это слушаете, и если вы последуйте моему совету и будете расширять структуру слышимого или расширять в структуру то, что вы слышите, значит, вы должны сразу переводить, что то, что нам человек говорит, то, что мы видим в глазах человека и так далее, не из этого мы можем понимать человека, что-нибудь знать о нем и так далее. Так вот, дальше Пруст говорит так. Это правда, что есть люди, которые выше своих книг, которые более значительны, чем их книги. Ну, это мы очень, очень часто говорим, что писатель, книги у него не важны, но сам он как личность значительный. Значит, повторяю. Правда, что есть люди, которые выше своих собственных книг. Но дело в том, что их книги не есть книги. Вот то, чего выше писатель, та книга, выше которой писатель, не есть книга, она просто не книга. Просто не книга. Дальше. Это я цитирую из письма 1922 года Сиднею Шифру. А теперь процитирую из так называемого «Против Сент-Бёрва». То, что для нас делает дела поэтов прозрачными, прошу обратить внимание на выбор слов. Он в этом случае не говорит мысли поэтов прозрачными, он говорит дела поэтов прозрачными. То, что делает дела поэтов для нас прозрачными и позволяет нам увидеть их душу, это не их глаза, не события их жизни, но их книги, где, в которых как раз то, от их души содержится, от их инстинктивного желания, которая хотела увековечить себя и которая отделилась от них, то есть от поэтов, чтобы пережить их бренность, то есть пережить их смерть. Когда они умрут, то это останется. Обращаю внимание, что Пруст говорит, опять же, не о ментальных каких-то сущностях, скажем, мысли поэта, которые мы понимали бы в книгах. Нет. Пруст говорит о теле поэтов. А тела могут быть только тела живого существа, личности, человека. И совсем дело не в том, что в формальном признаке, что человек пишет. Более того, нам, понимаете, вот я, каждый раз, когда я употребляю слово книга, писать, письмо, и даже словосочетание непрерывное письмо, все время вам тем самым предъявляется требование блокировать в своих головах чисто вот эту вот бюрократическую, обычную человеческую привычку ассоциировать книгу, письмо с писанием книг. Это речь идет. Когда мы говорим «книга» или «письмо», речь идет о другом. Вот попробуем уловить это другое, продолжив уже немножко в другом направлении, вот ту цитату, которую я приводил. Так вот, тогда, когда именно их желание, как говорит Пруст, инстинктивное желание, а инстинктивное желание и есть то, что я называл волей или невербальное когито, или вот повторяю, невербальное «я сам». та последняя точка, в которой упирается сомнение, радикальное сомнение, я говорил вам, упирается только в точку собственно личного присутствия в любой точке. Оно же называется желанием, живым желанием или инстинктивным желанием, потому что это ведь не рассудочное представление, а это присутствие, невербальное присутствие самого тебя в качестве желающего, валящего, воображающего и так далее. Вот все это сочетание, этот веер, который я вам приводил, слов валящий, воображающий, желающий и так далее. Так вот, блокируйте в себе все эти писарские представления о письме и о книге. Тем более, что вот идет простейший разговор с человеком, который говорит так, что тогда, когда в книге, именно в книгу вырывалась та часть души, которая способна воспроизводиться, наращиваться, жить, в том числе в других, то если это так, говорит Брус, то поэты не все пишут, то есть не обо всем пишут, не всякую всячину пишут. Они не пишут для того, чтобы помечать свои мнения. Ведь мы письмо понимаем так. Вот мне пришла в голову мысль или мнение о чем-то. И письмо есть, акт, запись. Или вот произошла какая-то, как выражается Пруст, экстраординарная сцена. Я записал ее, описал. Это не есть писание. Писанники. И очень часто людям как раз это могло быть интереснее. Они считали бы, что это интереснее, чем сам поэт. Например, поэт оказался свидетелем значительных событий. Например, король, он был при дворе, и король обронил какую-то фразу. Ну, по определению, все, что говорит король, значительно. И поэт, как писарь, записал. Это не есть акт письма. А что же есть акт письма тогда? Для них, говорит Пруст, акт письма приурочен скорее к своего рода прокреации, акту порождения, на которую их подвигает специальное желание которое предупреждает их о том, чтобы они ему не сопротивлялись. Но вот этот вот предмет, который они запишут, есть сама сущность их, то есть поэтов, людей. Само то, что в них более всего особенно или индивидуально, необъяснимо. И вот почему это желание всегда связано с воспроизведением всякого того рода, с которым оно связано. Ну, здесь в этой плохо написанной фразе, просто имеет в виду, это действительно плохо написанная фраза, потому что это не текст, который он публиковал, это пометки, и там повторяются иногда термины, слова, которые русский стилист этого в окончательном тексте избежал бы. Это вообще не часть книги «В поисках утраченного времени». Так вот, я повторяю простую вещь, или вернее, закрепляю простую вещь. Пруст, вот в этом последнем темном выражении, которое я привел, говорит о том, что в жизни для него, для живых существ, самое главное – это воспроизводить себя живым. Ну, вы знаете по прошлой лекции, что это непростая проблема. Я показывал вам существование некоторых устойчивых явлений на фоне хаоса и распада. И показывал, что время влечет все это в хаос и распад. И тут обратите внимание, что в связи с мысленной формой Руст говорит о свойствах живых существ, которые состоит в тенденции воспроизводить устойчиво самих себя в качестве живых. И вот поэт инстинктивно понимает, что вот то, что, о чем он пишет, это несет в себе этот элемент воспроизводства жизни, а не всякие спекуляции, рассуждения или описания, или мысли, по видимости, более значительные. Но поэт предупрежден о том, что на самом деле они вовсе не более значительные, ибо они менее личные. Они не имеют этого шарма. То есть в написании их поэт не испытывает того особого удовольствия, которое связано с консервацией и воспроизведением того, что лично. Ну, вот то, что я говорил, невербальное само присутствие, которое не может быть дано никаким описанием и которое является одним из признаков понимания. То есть понимание же, так же как личное, невыводимо и несводимо, также и понимание может быть только личным. Ты можешь понять, и акт твоего понимания не выводим ни из каких обусловливаний того, чтобы это понимание случилось. Оно случилось только на вершине волны твоего личного полного присутствия. И вот самым ценным, оказывается, явилось бы такое, что могло бы закреплять и воспроизводить это отмеченное, это нечто отмеченное личным присутствием. И сколько он замечает. И, может быть, эта пометка поможет вам по ассоциации еще глубже ощутить сам этот феномен. А, во всяком случае, Пруст сам так ощущал ощущение личного или удовольствие воспроизводства и сохранения, есть интеллектуальный эквивалент того, что в других случаях или в другой области называется хорошим здоровьем, потому что просто не больны. В области интеллекта это эквивалент, то, или то, что соответствует вообще хорошему здоровью и любви. Значит, мы уже имеем, что законы удержания любви, то есть себя в любви, это я отвлекаюсь от вопроса измен или неизмен, это никакого отношения к удержанию и воспроизводству любви не имеет. Это совсем другие вопросы. Так вот, вот в ранге просто хорошего здоровья. В ранге просто хорошего здоровья это воспроизводство и сохранение того, что сугубо лично. Сугубо лично. И один признак вдруг расшифровывает Пруст, который связывает это вот со всем тем, что я говорил. В другой пометке, в записи, значит, вот это вот нечто, вот то, что пишется для этого, вот для этого специального желания, внутри которого сохраняется личное, пишется с энтузиазмом, в отличие от записи, от пометок пишерских. Это сопровождается с энтузиазмом или воодушевлением. Так вот, воодушевление всегда связано с идеями, которые рождают другие идеи или рождают тысячи других идей. Иначе говоря, он расшифровывает это вот невербальный корень или невербальное семя этого самоприсутствия сугубо личного, ниоткуда не выводимого и ни к чему не сводимого, он расшифровывает ее не как мысль, а как возможность мысли других и тысяч других. То есть вот то наращивание обогащения, о котором я говорил. Короче говоря, когда речь идет о поэтическом тексте, речь идет не о том, что поэтический текст есть запись мысли, а что поэтический текст есть машина, рождающая все больше и больше мыслей. В качестве рождающих все больше и больше мы можем понять других людей. То есть, если мы для нас другие люди, в том числе поэты, оказываются в том пространстве, где их состояние есть семена тысяч других мыслей, не мысль какая-то определенная, законченная, продукт, а семена тысяч других мыслей, то тогда мы с ними можем общаться и их воспринимать, в том числе потому, что одной из этих тысяч других мыслей можем быть мы сами. Это понятно? В том числе, повторяю, потому, что одной из этих тысяч возможных мыслей оказываемся или можем быть мы сами. Наше состояние. Это как, тем самым как бы, как маленькая матрешка, вошли в другую большую матрешку. Интересно, здесь он говорит дальше так, Прус, что вот этот энтузиазм, который сопровождает такие идеи, то есть энтузиазм или воодушевление, такое, при котором вообще стоит писать. Если его нету, то вообще не стоит писать. И я тоже, будучи лентяем, точно так же не понимаю, понимаю Пруста, который я себе говорил, что он лентяй, когда он говорит, ну, как не лень писать. Все остальное не стоит просто писать, не стоит труда, потому что ведь нужно ведь вводить рукой по бумаге, сидеть и так далее, и так далее. Если какое-то напряжение, не стоит все, лень. И вот этот энтузиазм, просто описывает так, как обновление, полное обновление головы, где все, где, казалось бы, рухнули все перегородки, и где больше нет никакого барьера, никакой ригидности в нас, и где вся наша субстанция кажется своего рода лавой, готовой быть отлитой или принять любую форму, какую она захочет, так что при этом от нас ничего не остается и ничто не останавливает эту лаву. Коротко помечу, что это означает очень простую вещь. И опять же словами просто, что мы можем общаться только в том пространстве, где мы уже разрушили отделенность людей друг от друга их взаимными и различными эгоизмами. То есть там, где снят образ самотождественности, и человек превратился в лаву возможностей, который может принять любую форму. В том числе понять или приобрести, например, понятие театра. То есть предшествующим шагом к пониманию всегда является магматическое или лавоподобное растворение своего собственного эмпирического «я», которое всегда ригидно, всегда полно перегородок, барьеров и так далее. И это происходит тогда, говорит Пруст, когда поэт идет по ниточке таинственных законов, из которых он чувствует, что через эти законы в нем ко всем вещам протягивается одна и та же жизнь. Вот на этой фразе, на этом конечной фразе я хотел бы коротко остановиться и немножко ошарашить вас одним спекулятивным заявлением, которое состоит в следующем. Вот здесь промелькнули слова. Значит, когда поэт идет по ниточке таинственных законов, а таинственные законы, вы знаете, что это такое, это законы текста. И своей судьбы как текста. То есть законы произведения или опера, продуктом которого являемся мы сами. То есть не мы пишем произведение, а мы сами являемся продуктом произведения. И вот там действует то, что можно называть таинственными законами. Так вот, в этих таинственных законах, попав на ниточку этих таинственных законов, поэт ощущает, что от него ко всем другим вещам протягивается одна и та же жизнь. Казалось бы, не обязательное слово «образование». Дело в том, что оно просто выскочило пластично, без каких-то предварительных размышлений, но это просто, ну, как символически точное выражение глубоких оснований и фундаментов нашего сознания и нашей жизни, а именно, которое состоит в одной простой вещи. Глубокая идея Пруста состоит в том, которая проведена во всем романе, состоит в том, что если мы живем, то мы живем одну жизнь. То есть жизнь в строгом смысле в единственном числе. Вот это очень трудно, конечно, ухватить. Я сам, чтобы это знать, должен медитативно или разными упражнениями напоминать себе это каждый раз заново. То есть есть вещи, которые нельзя знать и иметь, зная. Их нужно каждый раз заново знать. В том числе и это. Ну, подумайте простую вещь. Например, я сказал число 5. 5 – это идеальный объект. Вы понимаете число 5, вы оперируете. Число 5 размножилось в головах. Ну, счетное ли это явление? Не 5 предметов, а число 5. То есть существует категория несчетных явлений, которые в принципе в одном экземпляре. Таким же является сознание. Нет многих сознаний. Сознание, если оно есть, оно одно. Множественные экземпляры сознания неизвестны, не даны, их не существует. И жизнь. То есть если мы живем в жизни, то есть здесь имеется в виду, что не всякая жизнь есть жизнь. Жизнь называется, вот скажем, вот это вот нечто индивидуальное, и индивидуальная конфигурация, способная устойчиво себя воспроизводить, при этом наращивая, так что сама она является, никогда не совпадает ни с какой окончательной формой, являясь всегда потенцией все новых и новых мыслей или состояний этого рода, определенного рода, но многих и многих. Значит, это называется жизнь. Так вот, если мы живем, то мы живем одну и ту же жизнь. У меня, у вас она одна, если мы живем. И вот эта одна и та же жизнь у Пруста равна возможности большей жизни. Сознание есть по определению возможность большего сознания. Или сознание есть возможность сознания. Жизнь есть возможность большей жизни. Ну, даже интуитивно. Помните, я вам рассказывал. Попробуйте вот интуитивно. Попробуйте интуитивно отличить живое от мертвого. И интуитивное отличение будет самым точным. Поскольку к тому же еще и такого логического определения жизни дать нельзя. Не существует определения жизни. Мы не знаем. В смысле определения, что такое жизнь. Ну, жизнь – это то, что живо, способно быть иным. Поэтому, как говорил Пушкин, в России любят только мертвых. Почему? Я уже со сталинским акцентом сказал это. Ну, это просто горильский акцент, поскольку я тоже родился в горе, в вашем сведении. Почему это? Почему любит только мертвых? Ну, очень просто. Ну, вы же заметили, что стоит человеку умереть, или иное число времени может когда у нас умереть, он уже вполне в законе, великий писатель, великий поэт и прочее. По одной простой причине. Он ничего иного не может сделать. Он не отчебучит ничего. Он не сделает ничего неожиданного. Ничего другого, кроме того, что мертвое есть то, что не может быть иным, а живое есть то, что всегда и в принципе может быть иным. Это, конечно, чисто интуитивное определение жизни, в общем, никакой не будет. И поэтому эту вот прустовскую эквиваленцию, значит, одна с большой буквы, возможность большей жизни можно продолжить дальше. Еще один член поставить в это уравнение. Это несделанная жизнь. Или еще не сделанная жизнь. Еще не сделанная жизнь. Я не знаю, какие еще слова подобрать. Кстати, я вспомнил, что я могу вам просто дать пример для материала ассоциации для продумывания этого. В свое время Поль Валери, рассуждая о том, что такое мистика, ну, религиозная мистика имеется в виду, конечно, а не ругательное слово мистика. Мистик, очевидно, говорит, он есть ощущение жизни, пробивающейся уже сделанной жизни, есть ощущение не сделанной жизни. И, конечно, только ощущение того, что жизнь только делает, что она не сделана, она и может выражаться в этом знаменитом мистическом присутствии во всех точках мира. Если, конечно, если жизнь это не сделанная жизнь, то я везде во всех точках. Это, безусловно, вот так, это и есть содержание так называемого мистического слияния с миром, с Богом, с возлюбленной или возлюбленным и так далее. Поэтому те законы, которые я перед этим упомянул в странном словосочетании, таинственные законы, они, слово таинственное, которое там фигурирует, оно содержит в себе оттенок мистики. Потому что в русском языке таинственное и мистическое.